Глава 10. «Прекратить огонь!» – орал первый. Через полминуты стрельба резко утихла, и мы услышали гулкий взрыв. «Аминь», – прокомментировал Боб. «Дружественный огонь – наше все», – добавил я, вылил из сапогов воду и полез на заднее сиденье. Там, в моем верном сидоре, в кульке, была сменная пара носков, и шерстяные тоже там были. Война войной, а ноги уже ломило, и я перестал чувствовать пальцы на ногах. Еще немного, и я инвалид. Отморожу пальцы, и все, приплыли. Боб тоже отставил автомат и начал переодеваться, не мудрствуя лукаво, прямо в сапоги безвременно почившего наемника. Процесс немного осложняло наличие воды под сиденьями. Поэтому портянки он мотал, поставив ногу на переднюю панель. От портянок, надо сказать, немного пованивало, но куда деваться, вариантов не было. Я тоже повторил подобный маневр, изгибаясь и проклиная тесный салон УАЗа. Точнее, салон-то был не тесный, но вы когда-нибудь пробовали переобуться в сапоги, не вылезая из машины? Причем сапоги вниз ставить нельзя, ибо там журчит вода, а перед вами руль. В общем, портянки я мотать не стал. Одел две пары носков и засунул ноги в сапоги, просто положив портянку сверху на голенище. По-пограничному, как называлось это у нас, когда я проходил службу в далеком и прохладном месте. Сапоги оказались немного великоваты, но ничего. Если припрет, вырежу из ковра стельки, а Ульяне скажу, что так и было. Между тем суета у военных поутихла. Бойцы вернулись на исходные, трупы и раненых вывезли. Истерика дежурного и командира перетекла в деловое, хоть и матерное русло. А поврежденную технику было решено вывести с утра. Все равно нелетная погода. Погоня ушла куда-то в сторону, ничего не нашла, и, судя по переговорам, наемники решили, что мы разминулись с четвертым и уже далеко. Ну и материли четвертого, куда ж без этого. А я поскидывал все, что можно с заднего сиденья, и полез спать. Меня просто вырубало, а Боб лезть за руль отказывался категорически. Мол, ты нас в эту задницу завел, ты и вытаскивай. Так что Боб остался кемарить в полглаза в обнимку с автоматом на переднем сиденье. А я свернулся калачиком на заднем и вырубился под стук дождя сверху и журчание воды снизу. Подъем планировался в 5 утра. Проснулся я от сильного треска, удара по железу и матершины Боба. Подскочил на сиденье, плюхнул ногами по воде и охнул от резкой боли в затекшей пояснице. «А, чего? Что случилось?» Боб заткнулся и заскоблил варежкой по заиндевевшему стеклу. Ветка заледенела и сломалась под собственным весом. Я тоже придремал, и тут этот треск. Так, блин, заикой можно остаться. Он отряхнул лед с варежки, осмотрел ее и продолжил. «Давай, поехали отсюда. Холодно, ужас, и снег валит». Я согласился. Холод и сырость совместно – это просто кошмар. Протер закисшие воспаленные глаза и, кряхтя, полез на водительское сиденье. Надсадно закашлял Боб. «Ты там нормально?» – спросил я его. «Как самочувствие?» «Ну ты спросил, как в лужу дунул», – сварливо ответил товарищ. «Как я себя могу чувствовать? Конечно, отвратительно». «Понял». Памятуя о прошлом уровне воды в УАЗике, я решил сразу снять обувь и закатать штаны. Иначе опять останусь без обуви. Те резиновые сапоги, что я снял с себя несколько часов назад, просто плавали между сидений, а носки примерзли к ковру, на который я их кинул. «Блин». Я опустил ноги в воду и нашарил педали. Боб ответил мне эхом, и его даже передернуло от такого зрелища. Замерз он, видимо, сильно, и смотреть на подобный трэш было выше его сил. Просто отвернулся и уставился в выскобленный от изморози кусочек окна. Я вытянул дроссель на максимум и несколько раз резко понажимал педаль газа, чтобы подать обогащенное топливо. Двигатель работал ровно, но в салоне было холодно, да и стрелка датчика температуры болталась где-то в начале шкалы. Все-таки в воде стоим. Но электрика у меня была хорошая, трамблер бесконтактный, все хорошо изолировано. Я немного вытянул дроссель, добавив оборотов, и сзади забулькало активнее. Капот был засыпан снегом, стекло тоже. Я попробовал включить дворники, но они примерзли к стеклу. «Боб, почисть стекло, а? Я не могу, ноги сводит». Их и правда от холода уже сводило. Я залез на сиденье с ногами и растирал ладонями, чтобы вернуть чувствительность, и стонал от боли. Правая стопа задеревенела. Большой палец согнулся, словно пытался дотянуться до пятки. Боб отложил автомат, схватил щетку со скребком, который я всегда убирал снег с машины, открыл дверь и полез наружу, встав ногами на сиденье, а руками схватившись за багажник на крыше. Еще сильнее потянуло холодом, в открытую дверь полетел снег. Боб начал сгребать снег со стекла, а я врубил печку на полную. Может, хоть чуток потеплеет. Потом начал соскребать старой пластиковой карточкой со стекла иней. Минут пять мучений, и стекло стало хоть немного прозрачнее. «Боб, братан, лезь назад на сиденье и запали примус. Надо хоть чуток глотнуть горяченького, а то сдохну», — хрипло сказал я. Боб согласился. Минут через 15 в салоне машины немного потеплело и завоняло сгорающим в примусе бензином. Потом похлебали горячую воду с сахаром. Чай в потемках не нашли. Боб снова тяжело закашлялся, и я почувствовал беспокойство. Еще не хватало заболеть. Потом я снова полез ногами в ледяную воду, снял стояночный тормоз, с лязгом врубил передачу и медленно начал сдавать назад. Боб высунулся в открытую дверь и хрипло указывал направление. Вода подо мной то прибывала, то убывала, но через несколько минут мы встали напротив того места, откуда съезжали в воду. Я, чуть не плача от боли в ногах и роняя сопли с потекшего носа, обул сапоги, а друг с наслаждением вытянул ноги. Все это время он сидел на сиденье на корточках. Боб захлопнул дверь и в ожидании уставился на меня, а я изучал обледеневший берег и снег. «Бобяра, слушай внимательно. Если не получится вылезти на берег, я начну вытягивать лебедку. Тебе придется выскакивать на берег и цепляться вон за то дерево». Я ткнул пальцем вросшую метрах в 10 от берега березку, едва видимую за сильным снегом. «А если длины троса не хватит, надо будет стропу привязать, она в багажнике справа». Я развернулся и показал, где лежит оранжевая 5-метровая стропа. Боб прокашлялся, отплевался в воду и полез за ней назад. «Чтоб два раза не бегать, если что». Потом я несколько раз пробовал вылезти на берег, но даже полный привод не справлялся с обледеневшей кромкой берега. Так и встал, мордой кверху, задними колесами в воде, передними на берегу. Боб все же поскользнулся на берегу и снова налил полные сапоги воды. Но переобуваться было некогда и не во что, поэтому друг просто вылил воду из обуви и побежал цепляться за березу. Длины троса хватило, но мы, чтобы сэкономить время на разматывание и сматывание лебедки, все равно захлестнули ствол стропой и зацепили крюк за петли. Лебедка взвыла, трос натянулся, и УАЗ медленно, но верно вылез на берег. Боб быстро закинул стропу в багажник. Мы свернулись и покатили вперед по еле различимой в пурге дороге. Она скорее угадывалась по неровностям рельефа, чем зрительно. А в некоторых местах я просто нащупывал колесами мерзлую колею и так и катил по ней, как по рельсам. В машине потеплело, даже стало жарко. Боб выжил портянки прямо в салоне, под сиденье, типа один хрен мокро. Я промолчал, с тревогой слушая тяжелый кашель друга. Еще через некоторое время мы прокатили мимо огромного кладбища, и дорога скоро должна была кончиться. Дальше только через поля местного сельхозпредприятия. Одно радует, что ни ям, ни оврагов, ни болот впереди не предвидится. Так что к черту сомнения, нас спасет слабоумие и отвага. Я врубил на смартфоне офлайн-навигатор, определился с местоположением. Подпрыгнул на какой-то кочке, снова включил полный привод и повел машину по белой мягкой целине, перемешивая снег, лед и почву большими колесами. Пока не намело непролазные сугробы. За час мы преодолели километров 30 по полям, старательно объезжая населенные пункты и перемахивая через ведущий на север области тракт. На тракте на свежем снеге следов не было. И я всерьез забеспокоился. Движения не было ни туда, ни оттуда. Судя по карте, мы приближались к небольшой речке, точнее цепи мелких болот, которые весной превращаются в реку и пересыхают летом. Сильно обеспокоил Боб. Он кашлял и начал хрипеть. Голос сел. Глаза покраснели, и даже в жарко натопленном салоне машины его начала колотить крупная дрожь. Губы обветрило, и они начали трескаться. Выглядел он неважно, хотя и говорил бодрым тоном, что все нормально, что скоро все пройдет, и вообще не мне, доходяги, а дяде Боре беспокоиться. Светало, и снег начал стихать. Надо было остановиться в укромном уголке, не отсвечивая, и я подкатил к небольшой, судя по карте, лесопосадке. Финиш. Надо поесть и дать Бобу таблетку. «Боб, снимай сапоги, развешивай портянки на козырьки, а сапоги ставь так, чтобы с печки в них горячим воздухом дуло. А сам заматывайся в плащ-палатку и ложись на заднем сиденье, а я приготовлю пожрать и тачку заправлю». Не глуша двигатель, включил печку на полную мощность и полез в сидр за лекарствами, тушенкой и крупой. И потом долго и однообразно, потому что от паскудно проведенной ночи мозги на выдумку были слабы, матерился. Но зато матерился со всей возможной экспрессией, и даже Боб высунул красное от температуры помятое лицо, чихнул и поинтересовался причиной. Я показал ему пустые белые мешки из-под сахара. «Мы подсластили иртыш. При случае попьем сладенькую водичку. Сахар просто вымыло водой из мешков». «Нифига себе, за сахарком съездили», — согласился Боб, закашлял и снова лег, укрывшись брезентом накидки. Мужику и правда было хреново. Я тем временем расчистил с подветренной стороны от машины маленькую площадку, причем снег накидал и под днище с одного краю, чтобы снизу не сквозило. Поставил примус, вывалил в котелок тушенки, немного насыпал чистого снега, внимательно осмотрев его, чтобы не было мусора, заячьих или птичьих какашек. А то, знаете ли, бывали прецеденты. Тьфу, не к столу будет помянуто. И через полчаса в котелке забулькало ароматное варево. Жидкое, но жирное, как надо, чтобы прогреть измученный желудок и смазать горло. Бобу самое то, что доктор прописал, а то его кашель даже с улицы слышно. Набулькав похлебки в две пол-литровые банки из-под тушенки, приспособленные под миски, я растолкал трясущегося на заднем сиденье Боба. Почти силком всунул в него таблетку аспирина и амоксициллина и заставил запить все густой жирной похлебкой из банки. Боб трясся, но дисциплина старого бойца взяла верх, и он героически выдержал процедуры, хотя есть ему точно не хотелось. Аппетита не было совершенно, а зубы лязгнули о жестяные края, я даже испугался, как бы он не порезался об острые металлические заусенцы, которые я, конечно, подогнул, но все же. Я тоже похлебал варево и налил себе чаю. Потом уселся с навигатором, атласом автодорог и картой охот угодий Иртышской области, которые всегда лежали в бардачке. Надо бы поразмышлять о маршруте. Собственно, вариантов было немного. Уже километрах в 20, если по прямой, был единственный мост через эту самую речку. мост на трассе, которую я так старательно обходил. Но в то же время и через эти самые болотца, чтобы проехать, надо знать, где плотный грунт, где не глубоко и чтобы не было снега. Да еще и приморозило так, чтобы машина не застряла там навеки. С тракторами-то нынче того. Туго, в общем, сейчас с тракторами. Не сезон. Так что сперва попробуем все-таки через мост. С разведкой, конечно, а то мало ли. Кстати, там в 5 километрах на восток небольшой поселок и воинская часть. Ракетчики, кажется. Так что, исходя из новых реалий, за мостом нам надо наоборот, налево, обратно к Иртышу, дабы не пересекаться с военными. И вообще, надо двигаться, пока бензин еще есть. Его расход при таком движении через поля по снегу, как у нас сейчас, просто бешеный. Стоять, топливо жечь, тоже не вариант. Кстати, топливо. Я залез в багажник, достал канистру. В баках должно всегда быть полно бензина, дабы не было мучительно больно в ситуации, когда нужно быстро спасать свою задницу. А то кончится бенз в самый неподходящий момент. И привет семье! Еще через некоторое время я не спеша двинулся дальше. Боб уснул и даже немного похрапывал. Ну и ладно, пусть спит. Самому бы не уснуть, я-то тоже не в лучшей форме. Да еще и после еды да в тепле. Разморит. «Чего стоим?» Хриплый голос Боба раздался над ухом, и я даже вздрогнул. «Приехали, вот и стоим». Я ткнул пальцем в остатки моста. Сильный взрыв снес его начисто. Куски бетона и арматуры снежными шапками торчали над тонким льдом и из черных пятен незамерзшей воды. Боб присвистнул. Картина разрушения внушала уныние. Сама по себе речка была не глубока даже тут, под мостом, но она находилась в глубоком овраге, через который, собственно, и был перекинут мост. А по краям густо росли деревья и кусты в обе стороны. «Не пролезть», — сыграл в капитана очевидность я. «Поехали искать брод». «Думаешь, есть?» «Не может не быть. У нас рядом с деревней такая же хрень», — я ткнул пальцем на реку, — «течет весной. А летом вполне через нее проехать можно. Я там даже охотиться пытался, но там только черки водятся, вонючие, просто ужас. Так что и эта дерьмотечка тоже примерно такая же». «Тогда поехали искать брод», — сказал Боб и закашлялся. «Таблетку выпей». «Предлагаю...» Боб проглотил таблетку и запил водой из помятой полиэтиленовой бутылки. «Предлагаю ехать направо». «Обоснуй». «Справа местность выше, думаю, и воды меньше. В той же стороне и совхоз Калининский был. 100 пудов крестьяне летом по проселкам прямо через речку гоняли, вброд, а не по этому мосту в объезд». «Там ракетчики стоят», — напомнил я Бобу. «Хе, стоят они. И что? Сидят они в своем поселке и носа не высовывают. У них там склады подземные да семьи за забором. Вот ты бы грязь месил бы в поиске бедолаг, которые мимо прутся, если у тебя и так все хорошо». «Твои слова бы да Богу в уши». Я задумался. И правда, чего ракетчикам тут ловить? Мост взорвали, жизнь удалась. Сиди в комфорте, кури, отгоняй тех, кто близко подошел. А остальные пусть прутся куда хотят, им-то что? А те из Козлова стреляли просто потому, что их деревня прямо на дороге стоит. И тоже нас не трогали, пока мы в гаражах зависали. А пристрелить нас захотели только когда мы через их вотчину полезли. Да еще и их же товарищей убили. Ну давай попробуем. Брод мы искали 3 часа. Под снегом заметенные грунтовки было видно плохо. Да и за пару последних лет сельское хозяйство области понесло серьезные убытки. Вот и исчезают дороги, не ездит по ним никто. Предприятие уровня Калининского жило тем, что сеяло зерновые, потом перерабатывало их на собственном заводе на комбикорм, и на этом комбикорме уже откармливало огромное свинопоголовье. Аж 400 тысяч голов в год. А свинину пускали на очень даже неплохие мясные полуфабрикаты и деликатесы, которые расходились по нашей и соседним областям. А еще у них был собственный небольшой винзавод, гнавший очень неплохую пшеничную водку по вполне умеренной цене. В общем, жили не тужили, сеяли зерно, а на выхлопе получали мясные деликатесы с большой добавленной стоимостью. Да так, видно, хорошо жили, что привлекли внимание тех, чье внимание дорого обходится. В общем, серьезные дядечки из Москвы, приближенные к самому, взяли, да и отжали винзаводик, а его руководство просто пересажали за неуплату налогов и мошенничество. Стандартная, в общем-то, ситуация и отработанная схема. А череда последних двух неурожайных лет с холодными веснами и ранними морозами всерьез подорвала материальную базу свинокомплекса. Но и это было бы ерундой, выкрутились бы, не впервой. Но свинокомплекс тоже начали отжимать, те же дяди за долги. Но тут сверху эту ситуацию шлифанула неизвестно откуда взявшаяся африканская чума свиней. Все 400 тысяч хрюшек уничтожили. Далее прицепом встал завод по комбикорму и их же мясокомбинат. Несколько деревень района оказались без работы со всеми вытекающими. Так или иначе, но поля начали быстро зарастать сорняками, а кое-где и березняком, и осинником. Причем не всегда было понятно, то ли трава высокая под колесами, то ли уже густо лезут к свету молодые осинки. Вот прямо по такому осиннику мы и катили напролом, и я матерился от скребущих днище и бока машины тонких молодых стволов. Хотя и ехать стало легче, чем до этого. Видимо, здесь то ли снегу меньше выпало, то ли грунт плотнее, или и то, и другое. Я вел машину сквозь подлесок, потому что объезжать густой сосняк, в который мы уперлись, уже не было ни желания, ни возможности. Не позволял рельеф местности. Нам повезло. По левую сторону за осинником начались низкие камыши, согнутые льдом и снегом. И я аккуратно начал прижиматься к краю этих зарослей в надежде увидеть между ними просвет. Есть. Камыши расступились, и плавно понизившийся берег стал похож на занесенную проселочную дорогу, уходящую в большую лужу. Я остановился и растолкал на заднем сиденье Боба. Тот тяжело встал, и я еще раз поразился, как плохо выглядит друг. Щеки горели ярким румянцем, на лбу блестели бисеринки пота, его трясло. «Боб, я сейчас гляну, что там почем», — невнятно помахал я левой рукой в сторону речки. «И будь готов, что снова полезем в воду». «Одевай штиблеты и тюбетейку». При этих словах друг скривился, как будто съел лимон целиком, и закашлялся. Сильно, с хрипом. А потом высунулся из машины и его вырвало. Я схватился за голову. Во попали. Но рассусоливать и тянуть кота за резину было некогда. Я переобулся в старые сапоги и взял топор. Надо срубить длинную осинку. Шест сделать. Еще через некоторое время я осторожно пошел по тонкому льду. Отойдя метра на три, топором аккуратно выдолбил лунку и сунул туда шест. Ерунда, полметра. Еще через несколько метров повторил процедуру. Чуть больше глубина. Уже хуже, но терпимо. Пошарил шестом по дну. Вроде твердое. Потом еще пару раз повторил процесс, а потом речушка и закончилась. Нормально, пролезем. Потрудиться, конечно, придется, но, скорее всего, пролезем. Вернувшись к УАЗику, обрисовал ситуацию Бобу и усадил его за руль. Сам взял шест, а топорик зацепил петлей за запястье. Потом залез на капот, уселся, свесил ноги на бампер и скомандовал. «Шеф, трогай!» Шеф тронул, Медленно и аккуратно, ведя машину согласно моим знакам, которые я давал руками, размахивая ими то вправо, то влево. Лед затрещал под колесами, черные трещины побежали перед бампером. Заскрипели переворачивающиеся льдины, а может, заскрипели обдираемые льдом крылья и морда. «Блин, как машину-то жалко!» На середине речки мы все-таки встали. Я чуть не улетел с капота вперед, в воду. Перед бампером уже возвышалась куча ледяных пластушек, ярко сверкая на солнце. Самим же бампером мы уперлись в край ледяной полыньи. Я махнул рукой Бобу, чтобы он переключился на нейтралку и не елозил колесами, а то сядем брюхом на грунт, и тогда уж точно все, не выедем. А в салоне матерился Боб, снова сидя ногами в луже. Я перекрестился и начал разгонять ледяные корки шестом, стоя на бампере. Потом махал топором, раскалывая лед по всей ширине машины, при этом держась одной рукой за шест, который, в свою очередь, держал Боб, высунувшийся из двери, ну а другой рукой колол топором лед. Снова вымок, снова сводило ногу. И руки от усталости уже ничего не могли удержать. Хорошо, что на рукоятке импортного и дорогого в свое время топора была специальная петля, а то бы я его точно утопил. Так что к тому моменту, когда УАЗ, взламывая лед, все-таки вылез на берег, я уже был едва живой. Спрыгнул на землю и, шаркая ногами по снегу, как старик на полусогнутых, полез за руль. Боб без разговоров убрался на сиденье пассажира. «Финиш. Надо где-то останавливаться, а то стемнеет, и где ночевать? В машине? Так до утра полбака спалим». Боб был согласен, но говорить ничего не стал и просто кивнул головой. Его долбил кашель, а вид был просто ужасен. Переправа вытянула из него остатки сил, и теперь он тяжело дышал, осев на сиденье и прислонившись головой к окну. Где-то далеко, на грани слышимости, завыла сирена. Я надавил на газ. Сперва ползли обратно, к трассе, но лес оказался существенно гуще, чем на той стороне речки, и пришлось пробираться вдоль леса и параллельно дороге. Нацепив очки на нос, чего я прежде старался не делать днем, я внимательно смотрел по сторонам. До ракетчиков и их городка было километров 20, да плюнуть можно. В нынешней ситуации ближе приближаться неразумно. Колеса УАЗика легко шли по неглубокому пока снегу. Было не больше 20 сантиметров, и проселок, идущий вдоль лесопосадки, был вполне проездной. Хуже другое. Он был весьма густой, сквозь него оказалось не проехать. Вот и катили мы с Бобом, куда глаза глядят и куда ведет грунтовка. И, судя по навигатору, она вела на север, в нужную нам сторону. Но с каждым километром, приближаясь к дороге, ведущей к ракетной части, куда нам точно не надо. Дилемма, однако. Бобу становилось хуже. Кашель уменьшился, стал глуше и тяжелее. И температура выросла. Теперь его не морозило, а бросало в жар. Он даже расстегнулся, а на лице выступили капли пота. В довесок у него заболела спина, и он, промучившись на переднем сиденье, перекидал вещи вперед, а сам лег сзади. Я буквально чувствовал, что надо останавливаться. Но где? Не в чистом же поле. Такого чувства беспомощности я уже давно не ощущал. Я банально не знал, что делать, куда бежать. Я как будто снова вернулся в детство, полез в сервант и опрокинул полку с любимым бабушкиным хрустальным сервизом. Стою, смотрю и не знаю, что делать. Вот встать бы сейчас, закрыть глаза ладошками и заорать во все горло. Может, тогда и не накажут. Или даже пожалеют, мол, внучек ножку ушиб. В голове роились бессвязные мысли, обрывки каких-то фильмов или рекламы, в которых герой за 5 минут мигом обустраивает лагерь и сидит у костра, курит кэмл. «Я не герой рекламы, я так не умею. Точнее, умею, но не так. И еще у меня на руках больной друг, которому костер в лесу, снег и ветер точно не нужен. И вообще, у нас не картинка на экране, а очень даже жизнь во всей своей красе. Еще недавно у меня была уютная квартира с теплым сортиром и горячим душем, с полным холодильником жратвы, уютными тапочками и телевизором на стене, микроволновка, стиральная и посудомоечная машина, кофе и тосты, интернет и благополучие. И вот теперь все наше достояние – это машина, в которой стремительно кончается бензин, еды на несколько дней, даже если жрать подмоченную речной водой муку, несколько ковров, вязанка ружей. Между нами и деревней еще километров 100 и большая сибирская река. В населенные пункты соваться нельзя, наступила зима, сзади на сиденье лежит больной друг и вообще от нас уже воняет, как от бомжей. Машину резко тряхнуло, наклонило влево, я крутанул руль и правые колеса оторвались от земли. Взвыл мотор, сзади с сиденья упал Боб. Я чудом вывернулся, колеса снова стукнули об землю, и машина рыча полезла обратно на грунтовку. «Что это было?» — хрипло спросил Боб. «Яму объезжал. Спи давай». Сердце дико колотилось в груди. Я банально задремал за рулем с открытыми глазами. Разморило в тепле машины после бессонной ночи. «Понял. Хорошо. Сплю». Раздельно произнес Боб, кашлянул, добавил что-то длинно и матерно прокупленные права, ездюка и его долбление в шары и снова лег на кресло. Я остановился, отдышался и понял, что дальше так жить нельзя. Снова достал карту. Километрах в 5 прямо по курсу, но еще немного ближе к ракетной части была какая-то ферма. Судя по одной единственной ведущей к ней дороге и лесам с одной стороны и болотцу с другой, ферма была небогатая, стояла на отшибе и к калининскому агрохолдингу не относилась. Слишком уж неудачное место. Ну что делать, скатаемся, посмотрим, что там. Еще раз пожалел об отсутствии интернета. На картах Google я частенько смотрел спутниковые фотографии, особенно если ехал туда, где еще не был. Но фокус в том, что карты грузятся только онлайн. А нету, как я уже говорил, уже нету. Саусэм нету. А карта, на которую я сейчас смотрел, все-таки мало информативна. Ну, так или иначе, одеваться некуда. Я немного ускорился. Сейчас подъедем к дороге, повернем налево, далее километра 3 в сторону трассы и, не доезжая до нее, повернем направо. А там я и пешочком прогуляюсь, ничего, надо же глянуть, кто там есть. А то приедем, а нас там примут приятные вооруженные парни, любящие одиночество и не любящие гостей. Поворот к ферме я чуть не пропустил, даже возвращаться пришлось. Он был заметен снегом и почти терялся на фоне придорожных кустов и заросших полей. Собственно, дорога тоже была занесена снегом, и ни одного следа я на ней не увидел. Следа людей, в смысле. А вот всякое зверье уже успело по ней побегать. Я снова поймал себя на мысли, что слишком уж все выглядит сюрреалистично. Безлюдная дорога, следы зверья и полное отсутствие следов человеческих. Мы вот, правда, наследили, и от этого совсем тревожно становится. Но непривычно это, не должно так быть. И тишина, только ветер шумит в кронах деревьев. И похолодало сильно, в машине это не чувствуется, а стоит вылезти из нее и уже начинает пробирать холодком». Я вылез из машины на небольшом повороте, за которым, судя по карте, и должна была появиться ферма. Пришлось растолкать Бориса и усадить его за руль, на всякий случай. А сам я взял СВД, безвременно приставившегося Исы Кульшиньязова, ни дна ему, ни покрышки, и пошел дальше, поглядеть, что на ферме и как. Идти было трудно. Навалило снегу, в общем-то, относительно немного, От силы местами сантиметров 30, а на дороге и того меньше. А вот в траве рядом с ней больше. По дороге я не пошел, решил подойти к ферме сбоку, причем с противоположной стороны от трассы, решив, что эти два направления будут контролироваться особенно тщательно. По траве идти тоже было то еще удовольствие. Приходилось высоко задирать ноги и петлять между деревьями. Так что минут через 20 я уже взмок и тяжело дышал, обливаясь соплями. Видимо, резкий переход от теплого салона машины к морозу и от покоя к физической нагрузке открыл в носу какой-то кранник. От моего тяжелого дыхания запотевали очки, и я сбросил темп. Отдышался, отсморкался и дальше уже пошел медленно и стараясь не шуметь. Еще через минут 5 лесопосадка кончилась, и за кустами я увидел ферму. Ферма, надо сказать, на карте выглядела куда внушительней. А тут передо мной был старый, хоть и реставрированный свинарник. Низкое приземистое здание явно восстанавливали из всего, что было. Тут и дощатые заплаты в стенах из бетонных плит с утеплителем, и крыша частично из сэндвич-панелей, а частично из шифера. Окна были маленькие и узкие, под самым карнизом, скорее для вентиляции, чем для света. Может, с другой стороны есть? Ворота с видимого мне торца свинарника были приоткрыты, и я к своему облегчению не увидел никаких следов. Вскинул СВД, приник к оптическому прицелу, внимательно осматривая все вокруг и даже кусты на другой стороне от здания. Вокруг вообще не было видимых следов человеческого присутствия, запустения и снег. Грязноватые окошки под карнизом не выглядели запотевшими, значит, внутри никого нет. Я осмелел, закинул СВ-духу за спину и пошел прямо к свинарнику. С удовлетворением увидел с другой стороны от ворот несколько рулонов старого почерневшего сена, сложенных в небольшую пирамиду. Что, травоядную живность пытались завести? Или в одном помещении держали? Типа с этой стороны хрюшки, а с той овцы, например? Да какая разница? Войдя в ворота с небольшой дверцей в одной створке, я оказался в большом предбаннике, в который, видимо, загоняли трактор для подвоза корма или уборки навоза. На бетонном полу длинной полосой лежал большой сугроб, нанесенного ветром снега. Блин, если сюда загнать УАЗик, то придется некисло помахать лопатой. Хотя не, нормально. Сгребем немного, чтоб ворота закрыть, и хорош. Дальше за предбанником были еще ворота, и тоже с дверью в одной из створок. Дверь была с тугой пружиной. Сами ворота были деревянные, хорошо утепленные кусками тонкой резины, бэушного рекламного баннера и старых брезентовых тентов. Я заглянул, поглядел и шагнул внутрь, стараясь не бабахнуть дверью. Как и ожидалось, слева и справа от центрального прохода были загоны для содержания животных. На всех были черные жестяные таблички с еще сохранившимися надписями мелом, вроде 2-4 мес, 6 гол, видимо, означающие возраст и количество животных. В конце полутемной галереи мое внимание привлекла какая-то постройка. Я почти бегом направился к ней, включил фонарь на телефоне и обнаружил небольшую бытовку с печкой-буржуйкой, столом и топчаном. И даже старым облезлым креслом грязно-зеленого цвета. Видимо, когда-то в бытовке стоял еще и телевизор на тумбочке, но потом, в процессе борьбы с невидимой рукой рынка, этот телевизор ушел в горы. Как и все это маленькое хозяйство. Наверное, загнулось оно так же, как и гигант по соседству, от чумы свиней. Хотя хозяева до последнего, видимо, приглядывали за постройкой, судя по порядку и отсутствию следов вандализма. А в тумбочке я нашел старые газеты и какие-то бумаги в папке. И большая пластиковая бутыль с какой-то жидкостью, вроде даже с керосином. Огляделся. В углу у входа стоит черная от копоти керосиновая лампа типа летучая мышь. Еще в тумбочке ерунда всякая, не стал сейчас разбираться. А еще в углу стоял закопченный чайник, явно грелся он на буржуйке. Света было мало, маленькое окошко было грязным и закрыто какой-то прилепленной к стеклу газетой. Я ее не стал пока трогать, мало ли, может, она закрывает трещину в стекле. А то и так дубак, как на улице, еще и сквозняк будет. В общем, пусть пока закрывает, скоро и так темнеть уже будет. Я радостный вышел из бытовки и еле поборол желание сразу бегом побежать к машине. Надо закончить осмотр. Дальше, за бытовкой, была маленькая кондейка. Видимо, для инвентаря, ныне пустая. А потом такой же тамбур, как и с той стороны, с которой зашел я. В предбаннике стояли старые ржавые лопаты, какие-то доски, видимо, снятые с загонов. Стопка поддонов. Несколько 200-литровых металлических бочек и какой-то хлам, который я даже не стал разглядывать. Ворота были закрыты изнутри на огромный амбарный замок. Ну и ладно, ну и замечательно. С этой стороны Бармалей не залезет. Я набрал охапку деревянных брусков от ящиков, которые тут же наломал ногой, вернулся в бытовку и затопил печку. Огонь долго не хотел разгораться, видимо, трубу немного занесло снегом. Но потом все-таки огонь принялся, и хорошо высушенные дрова начали весело потрескивать. От буржуйки пошло тепло. Удовлетворенный, я поспешил к машине, не забыв прикрыть дверь, чтобы не выхолаживать бытовку. Пока дойду до машины, пока доедем, глядишь, и в помещении хоть немного, но потеплеет. Нам нужен отдых, сильно нужен, и эту ночь мы проведем в тепле. «Ну нифига себе!» — заценил Боб комфорт, зайдя в бытовку. При свете фонарика грязноватая, в сущности, комната выглядела шикарно, а потрескивание разгоревшихся дров в буржуйке внезапно дало ощущение уюта и тепла. «А то», — согласился я. Боб рассмеялся сквозь кашель и уселся на топчан. «Чё, Макс, растем буквально на глазах. Еще недавно мы как крысы жили в гараже. А теперь вот...» Боб повел рукой в величественном жесте. «В свинарнике». «Да нормально», — отмахнулся я. «Не благодари. В каждом свинарнике есть свой красный уголок. И мы его нашли, бро». Я подкинул еще несколько палок в буржуйку и добавил. «Пойду принесу шмотки из машины, а ты поставь чайник, сможешь?» «Издеваешься, смерти моей хочешь, за доходягу меня держишь, не дождешься, не надейся». Боб снова зашелся в приступе кашля, но засобирался помочь по хозяйству. «Нет, так не пойдет, зря я его попросил, не подумал. Сам схожу, не рассыплюсь». «Да, ты сильный, ты сходишь», — с преувеличенным уважением изрек я. И даже покачал головой и поджал губы, скромно уставившись на огонь в буржуйке. Боб встал с топчина и с подозрением уставился на меня. «Да, я сильный», — в тон мне ответил он. «Я тебя, задрота лысого, даже сейчас уделаю, ежели чего». Улыбнулся друг, не догоняя, куда я клоню, но разумно понимая, что я хочу его немного подколоть.